Глава 18. Нам пора домой. Колонна шла крупной рысью. Мотались на ветру фляжки на пиках. Казачки затянули песню. Ой, в 1791 году. Ой, пришел указ ведь нашей царицы с Петербургу городу, эй, с Петербургу городу. Это про Екатерину Великую! Крикнул Лёшка, наклонясь к пассажиру. А урядник ее не любит. Помнишь, говорил, что царица Катька разогнала Запорожскую сечь? Ой, шо, пан чепигащей, пан головатый, зибрал свое войско, войско Запорожское, та й подвинула на Кубаню, хей, та й подвинула на Кубаню. Витька не сразу услышал, как в сухарке замурлыкал Самсунг. Вытащил. Экран черный, никаких заставок, только мигает значок уровня заряда. Функция экстренного возвращения. Доступно. Время доступа — 11 минут 47 секунд. Повторный поиск хронопробоя — 703 часа 12 минут. Вероятность обнаружения — 1,3%. И ниже. Использовать функцию экстренного возвращения? Да, нет. Витька подскочил, как ужаленный. Осталось меньше 12 минут. А потом? Сколько это? 703 часа. Впереди, с троем, с песней, шли казаки. За мотоциклом рысили Мишка с Азаровым. За ними павлоградцы. Сбоку колонны, на гнедом жеребце, штаб-ротмистр. А ведь он неспроста поставил их в середину. «Лёха, сделай вид, что мотор сломался! Прямо сейчас! Некогда объяснять!» Долотов удивленно посмотрел. Кивнул, крутанул ручку. Днепр взревел, закашлялся и заглох. «Молодец!» — сходу врубился. Лёшка слез с седла и с озабоченным видом присел возле мотоцикла. Открыл сумку и стал выкладывать на траву инструменты. «С вашим бициклом что-то не так?» «Компрессия пропала, господин ротмистр. Наверное, от сотрясения при стрельбе». «Исправить можно?» — нахмурился Богданский. «Нам надо торопиться. Богородск надо брать сходу, пока французы не закрепились». Леха прикинул. «Минут 20. Раньше не управится. Надо жиклеры продуть и аккумулятор зарядить». Витька удивился. «Какой еще аккумулятор?» Впрочем, с тем же успехом Леха мог заявить, что надо менять стержни в реакторе. «Да вы не переживайте!» — продолжал Долотов. «От орудия все равно никакого проку. Зарядов-то нет. Езжайте вперед, а мы починимся и догоним». Подъехали Азаров с Мишкой. Мальчик недоуменно смотрел на друзей. Азаров улыбался уголками губ. «Что-то тут не так». Богданский щелкнул крышкой карманных часов. «Ладно, ничего не поделаешь. Корнет, возьмите трех казаков, останетесь с нашими друзьями. Конные за нами не угонятся, господин ротмистр. По ровной дороге мы раза в два быстрее, даже с дуры этой». «Наш юный друг прав», — заговорил Азаров. «Незачем перед боем ослаблять отряд. Французов здесь нет, а следом идут пешие ратники. Если что, помогут. Езжайте, я пригляжу». «Спасибо, Корнет», — подумал Витька. «Жаль, придется и тебя обмануть». И встретил виноватый Мишкин взгляд. Посмотрел на Азарова, снова на друга. Тот едва заметно пожал плечами. «Он все ему рассказал», — понял Витя. «Ну, Миха». Хотя понять можно, вместе ходили в атаку, потом молебен, Куринская речь. Вот он и разоткровенничался. А вот сдаст их сейчас Азаров и прощай 21 век. Богданский ни за что не отпустит. Хотя не похоже, что Корнет собирается их выдавать. Скорее наоборот, вон как старается сбагрить ротмистра подальше. Замыкающий гусар скрылся за поворотом. На дороге медленно оседала пыль, поднятая двумя с лишним сотнями копыт. Лёшка проводил колонну взглядом и принялся собирать инструменты. Мишка с недоумением следил за его манипуляциями. «Ребят, вы чего, а? Лёх, зачем это цирк? Все же работает!» Витька молчал, в упор глядя на Корнета. Азаров широко улыбнулся. «Не вините вашего друга, Виктуар. Вы ведь не сочли нужным ответить мне насчет Березины. Вот и пришлось обратиться к Мишелю. Мишка насупился. «Я думал, ты ему все рассказал. Он меня спрашивает, а присутствующих в третьем лице говорить неучтиво!» С упреком перебил Мишку Азаров. «Неужели у вас этому не учат?» Мишка поперхнулся и уставился на Корнета. Витька с Лешкой захохотали. «Да ну вас! С шуточками вашими! Тут и без них мозги кипят!» Витя скосил глаза на смартфон. 6.17, 6.16, 6.15. «Признайтесь, Корнет, вы ведь давно догадались, что мы... ну, что мы не отсюда. Как вам сказать? Были кое-какие сомнения. Я рассмотрел ваш бицикл. Никогда не видел такой аккуратной работы. Но решить, что вы из грядущего... нет, так далеко мое воображение не заходило. До такого даже господин Свифт не додумался. А уж какой был затейник!» «Верно!» — подтвердил Лёшка. «Впервые о машине времени напишет Герберт Уэллс, если его не опередят. К примеру, вот этот Корнет. А что, роман «Машина времени» — сочинение господина Азарова». Витька посмотрел на Азарова, будто увидел его впервые. «Мальчишка, не старше Лёшки Долотова, ростом и вовсе ему по плечо. Но Лёшка сейчас вернется в 21 век, а Корнету прямая дорога на Богородск, а дальше на Малоярославец, на Вязьму, на Красное, а потом на Березину, туда, где погибнут остатки Великой Армии, а сам Наполеон едва ускользнет с горсткой солдат». «Я что, завидую этому Корнету?» «Вы уж простите», — тихо сказал Витька, — «у нас совсем нет времени. Если не уйдем прямо сейчас, останемся здесь навсегда». «Что, экстренное возвращение заработало?» — обрадовался Мишка. «Сколько у нас времени?» — Витька показал растопыренную пятерню. «Всего 5 минут? Жаль. А может, дождемся нормального пробоя? Долго ждать придется. Целый месяц. Батарея столько не протянет». «Это уж точно». Мишка уныло почесал переносицу. «Ну, значит, пора». «Простите, друзья», — негромко произнес Азаров. «А почему бы вам не остаться? Уверен, вашим знаниям найдется применение». Витька невесело усмехнулся. «Вы бы знали, Корнет, сколько народу у нас только об этом и мечтает. Целые книжки пишут. Даже жанр такой появился. Попаданцы». «Право же?» — удивился Азаров. «Что ж, любопытно». «Так я предлагаю...» «Нет», — мотнул головой Витька. «Нет, нельзя. Во-первых, мы не так много знаем, а во-вторых...» «А во-вторых, родители!» — перебил его Мишка. «Если не вернемся, не знаю, что с ними будет». «Нет уж, спасибо». Он спрыгнул с седла, нашарил в сухарке горбушку. Рыжая мягкими губами взяла хлеб с подставленной ладошки. Мальчик погладил кобылу по шее и вдруг обнял, прижался лицом к шерсти. Кобыла фыркнула и осторожно положила голову ему на плечо. Азаров наклонился, потрепал рыжую по гриве. «Удивительно, Мишель, как она к вам привязалась!» Мишка что-то буркнул и украдкой вытер глаза рукавом. «А знаете что?» — заявил Азаров. «Забирайте-ка вы ее с собой!» Мишка опешил. «Куда ж я ее дену? И вообще, мы живем на 5-м этаже! Найдете куда! Чтоб такой молодец да не сыскал дело коню и сабле! Станете лихим гусаром! Верьте моему слову! Так Ерофей же заругается!» — припомнил Лешка. «Опять мы его без десятки оставим!» «Ничего, Алексис! С Ерофеичем я договорюсь», — успокоил Долотова Корнет. «Так что, Мишель, берете?» Мишка часто закивал головой, не отпуская шеи лошади. Глаза у него снова стали мокрыми. Рыжая благодарно потерлась носом о меховую опушку его ментика. «Ну все, хватит сантиментов», — прервал идиллию Витька. «Миха, Леха, 2 минуты осталось. Скидываем эту штуку и поехали». «Погодите!» Мишка бросился к коляске, схватил коробку и протянул Азарову. «Вот, держите, тут 2 дымовые шашки. Помните, как в деревне сработало? И еще зажигалка. Ее надолго хватит. Гораздо удобнее вашего огнива. А вот здесь, как с ними обращаться?» Азаров развернул листок. «Странно написано. С ошибками». «Нет, просто у нас другая грамматика и даже алфавит. Видите, тут нет буквы». Витька дернул приятеля за рукав. «Мих, хорош болтать, осталось меньше минуты. Давай, помогай!» Втроем они дернули вверх хобот лафета. Цепь держала крепко. «Стоп!» Леха схватился за шкворень. «Надо сначала выдернуть, иначе цепь не снимешь!» «Ну так выдергивай!» — заорал Витька. 40 секунд!» Долотов изо всех сил рвал гнутую железяку. Никакого эффекта. «Заклинило!» — прошептал он. «Да что ж такое! Сейчас я ее ганшпугом!» И потащил с лафета окованный железом брус. «Да бросьте вы, Алексис!» — махнул рукой Азаров. «Тоже мне сокровище! Не получается снять? Забирайте с собой, чай, не обеднеем без этого трофея!» Смартфон-детектор громко запикал. Прежняя надпись пропала. Остались только меняющиеся цифры и значок, зеленая галочка. 30, 29, 28. Лёшка засунул ганшпук в скобы, рванул напоследок цепь, та держала мёртво, и запрыгнул в седло Днепра. 22, 21. 20 секунд! Не своим голосом завопил Витька. «Миха, руку давай!» «Корнет, отойдите в сторону, как бы вас не зацепило!» Мишка подвел лошадь к Днепру. Рыжая прижимала уши, испуганно косилась на агрегат. Одной рукой он крепко держал повод, другую протянул товарищу. 12. 11. «Ну что, поехали!» Витька ткнул пальцем в экран. Электронный писк сменился громкими тревожными сигналами. 8. 7. Азаров на своем черкесе стоял в шагах в 15 от мотоцикла. 6. 5. «Прощайте, корнет!» — закричал Витька. «И помните, отсюда вам дорога на Березину, а дальше через всю Европу, в Париж!» 3. 2. Корнет вскинул руку к киберу. 1. Лиловая вспышка перед глазами. Провал. Темнота.